Гуру. Хорошо нарисовать себе план или яркую картину, или образы тех достижений, которые намечены к осуществлению в данном воплощении. От какого-то груза необходимо срочно освободиться, что-то оставить, с чем-то расстаться, что-то утвердить и упрочить. Каждый знает в сердце своем, что именно следует делать ему и что победить в себе во что бы то ни стало. Яркие и определенные образы мыслей помогут облегчить этот процесс. С тяжким и ненужным грузом на гору не подняться, а время не ждет.